Мира просто не знал, что и думать о голосе тех, кого нет. Почему-то ему всегда казалось, что настоящий голос должен быть похож на священника, вернее, на идеального священника, спокойным, рассудительным, слегка в стороне от этого грешного мира, осторожно предоставляющим другим право действовать и принимать решения. Мира предполагал, что голос будет мудр, и никак не ожидал, что тот окажется таким жестоким, решительным, опасным. Да, он был мудрым. Он видел истину сквозь любую маску. Он все время говорил дикие, оскорбительные слова, которые, если хорошенько подумать, оказывались чистой правдой. Как будто он был настолько знаком с человеческой психикой, что легко мог читать по лицу желания, настолько глубокие, истины, столь основательно запрятанные, что ты и сам не знал, что они вообще живут в тебе. Сколько раз Мира стоял здесь вместе с Квандой, совсем как сейчас, наблюдая, как Либо работает со свинцами. Но с Либо было иначе. Они понимали, чем он занимается, знали его методику, разделяли его цели. А голос шел путями, совершенно непонятными, закрытыми для Мира. Пусть у него человеческое обличие, Мира уже стал сомневаться, а Фрамлинг ли он, этот человек мог быть таким же загадочным, как свинцы. Он был роман, как и они, чужак, но все же не животное. Что же заметил голос? Что он увидел? Лук, который сжимает в руках стрела, высушенный на солнце горшок, в котором отмокают, распространяя жуткий запах корни мирдоны. Сколько сомнительных действий он успел распознать? Что он счел обычной здешней практикой? Свинцы разложили на земле королеву Улья и Гегемона. «Ты?» — спросил стрела, — написал это. «Да», — ответил голос тех, кого нет. Мира взглянул на Кванду. Девушка была явно довольна развитием событий. Значит, голос еще и лжец. Тут в беседу вмешался человек. «Эти двое, Мира и Кванда, они думают, что ты лжешь». Мира немедленно повернулся к голосу, но тот даже не смотрел на них. «Конечно», — сказал голос. «Ими в голову не могло прийти, что Корнирой сказал вам правду». Спокойствие, звучавшее в словах голоса, выбило Мира из колеи. «Возможно ли это?» В конце концов, люди, путешествовавшие среди звезд, тратили десятилетия, а порой столетия на то, чтобы добраться до места. Какой-то перелет, он помнил, длился лет 500, и чтобы прожить 3000 лет, человеку нужно не так уж много налетать. Но подлинный первый голос на Лузитании слишком невероятно. Только вот первый голос, человек, который написал королеву Улья и Гегемона, не мог не заинтересоваться первой со времен Жукеров расы Роман. «Я не верю в это», — сказал себе Мира, — «но должен признать, что, возможно, голос не врет». «Почему они настолько глупы?» — спросил человек. «Слышат правду и отказываются верить ей». «Они вовсе не глупы», — объяснил голос, — «просто уж люди так устроены. Мы сомневаемся во всех своих убеждениях, во всем, кроме того, во что по-настоящему верим, а об этом вообще не задумываемся». Ими в голову не приходило усомниться в том, что настоящий голос тех, кого нет, давно умер, ведь прошло 3000 лет. Они знают, что полеты продлевают жизнь, но забыли. Так ведь мы же сказали им. Нет, вы сказали. Королева Улья поведала Корнирою, что именно я написал эту книгу. Именно поэтому они и должны были поверить, что это правда, удивился человек. Корнирой мудр, он отец, он не мог ошибиться. Мира не улыбнулся, но ему очень хотелось. Голос думал, что он очень умен, но вот и застрял теперь, уткнувшись в неколебимую уверенность свинца в том, что их тотемы деревья способны разговаривать. «Ах!» — вздохнул голос. «Мы слишком многого не понимаем. Да и вы не во всем разобрались. Мы должны больше рассказать друг другу». Человек уселся рядом со стрелой, разделив с ним почетное место. Стрела не возражал. «Голос тех, кого нет», — обратился человек. «Ты принесешь нам королеву Улья?» «Я еще не решил», — отозвался голос. Мира и Кванда снова переглянулись. «Он что, с ума сошел? Разве в его власти дать им то, что невозможно дать?» А потом Мира вспомнил недавние слова голоса. Люди сомневаются во всем, кроме того, во что верят. Мира всегда воспринимал как данность то, в чем все были убеждены, полную и окончательную гибель шукеров. А если одна из королев Улья сумела уцелеть? А если именно поэтому голос тех, кого нет, и написал свою книгу? У него был живой жукер, рассказавший ему. Странное предположение, невероятное, но не невозможное. Мира ведь не знал наверняка, что жукеры погибли до последнего. Просто все окружающие верили в это, и за 3000 лет не возникло ни малейшего повода для сомнений. Но даже если и все это правда, откуда ее узнал человек? Простейшее объяснение. Свинцы включили историю королевы Улья и Гегемона в свою религию. Они не способны понять, что голосов много, и ни один из них не является автором книги. Не могут осознать, что все жукеры умерли, и королева никогда не придет. Да, в такое объяснение проще всего поверить. Любой другой вариант подразумевает возможность, что дерево-тотем Корнироя каким-то образом общается со свинцами. «А что поможет тебе решить?» – спросил человек. «Мы дарим женам подарки, чтобы заслужить их честь и милость, но ты мудрейший из людей, и у нас нет ничего, в чем ты нуждался бы. У вас есть многое, что нужно мне. Что? Разве вы не умеете делать горшки лучше этого? Разве ваши стрелы не вернее? Моя одежда сделана из шерсти кабры, но твоя много лучше». «Ты прав, все это мне не нужно», – улыбнулся голос. «Я собираю правдивые истории». Человек наклонился вперед. Его тело одеревенело от возбуждения. «О, голос!» – выдохнул он, вкладывая всю свою силу в каждое слово. «Ты добавишь нашу историю королеве Улье и Гегемону?» «Я еще не знаю вас». «Спрашивай, спрашивай все!» «Как я могу рассказать о вас? Я говорю только о тех, кто уже умер». «Но мы мертвы!» – прокричал человек. Мира никогда еще не видел его таким взволнованным. «Нас убивают каждый день. Люди заселяют миры. Их корабли идут через ночную тьму от звезды к звезде. Они сеют, заполняют все пустые места. А мы сидим здесь на нашей маленькой планетке и видим небо. А в небе людей. Люди построили свою глупую ограду, чтобы не пустить нас к себе. Но это ерунда. Небо – вот настоящая ограда. Человек подпрыгнул вверх очень высоко. Посмотри, как ограда сбрасывает меня на землю».